гучим визгом пролетали над головою, над пахнущими хвоей соснами. И не было в этом ничего страшного боевого, а наоборот, было безмятежно солнечно, и казалось, что приветливые латышские девушки для какого-то праздника нарядились в свои накрахмаренные юбки и обшитые тесемкою розовые кофточки. Грохот выстрелов, и через 2-3 секунды звук разрыва. Еще и еще. Сухо защелкали винтовки. С наблюдательного пункта, расположенного впереди на опушке леса, прискакал гусар. «Немцы выбиты из лап Рейхена. Бегут. Надо преследовать. Садись!» Гусары уже на